43. Сад Секвой. 9 января 2017 года, понедельник. Знаю, что должен был отправиться прямиком домой, чтобы как следует отдохнуть, однако новость, принесенная Милан, изменила мой маршрут, так что в итоге я прошел мимо своего дома на площади Белой Богородицы и зашагал к новому собору. На лестнице у главного входа напротив водяных струй, бьющих прямо из асфальта, обычно отрабатывали прыжки и развороты юные скейтбордисты, лихо рассекавшие на разрисованных досках. Я любил из-под тишка наблюдать за ними, когда проходил мимо храма, направляясь перекусить в Сагартоке. К тому же Альба жила в доме 22 на улице Прадо, и я частенько ее провожал до дома. Случалось, среди скейтбордистов я замечал парня с синими волосами, прикрытыми белым капюшоном. Выдавала его и доска с изображением библейского патриарха. В то ледяное утро, окутанное густым туманом, я отправился специально на его поиски. Приметив его, незаметно подкрался и подождал, пока он закончит свои акробатические трюки. Его приятели жестом предупредили его о моем присутствии. Я понимал, что он вот-вот бросится на утек, вскочив на скейтборд, схватил его за птичью лапку и увидел полные ярости глаза Матусалема. «Ты решил наехать на меня в оффлайн-режиме?» «Мне нужна твоя помощь», — прошептал я. «Спрячемся где-нибудь, где потише», — неохотно согласился Мату. «Ах да, ты же не в курсе, что такое осмотрительность. Кто бы говорил? Ты знаешь даже о том, что я ем по утрам на завтрак. Эй, а ты разговариваешь», — заметил он, закрывая лицо капюшоном. «Пойдем в сад Секвой, разговор будет серьезный», — отозвался я. Парень сжал челюсти, его ангельские глаза пристально смотрели на горгулью нового собора. «Хорошо, но только в виде исключения. Договорились», — пообещал я и направился вслед за ним. Мы обошли собор и оказались в небольшом дворике рядом с древними урсулинами под сенью гигантского дерева. Поблизости не было ни камер, ни посетителей. Я поманил Мату за собой, и тот с некоторой подозрительностью шагнул во дворик. «Ну, говори», — сказал он, оказавшись возле ствола секвойи. «Голден сбежала», — доложил я. «Это верно, хотя и не совсем точно. Поясни». «Очевидно лишь то, что Голден исчезла из сети и уничтожила за собой все следы, включая свои странствия по Deep Web». «С каких пор?» — спросил я. «С 26 декабря она стала невидимкой. Можешь использовать свои сверхспособности и разыскать ее. Сперва объясни, что произошло в реальном мире. Уродливый синяк у тебя на физиономии имеет к этому отношение?» «Она напала на меня, ударила по голове и сейчас в розыске. Личность, под которой я ее знал, оказалась прикрытием. Она ее больше не использует». «Ого, вот же чертова бабка! Можешь ее отследить?» — настаивал я. Мату вздохнул, словно давая понять, что это невозможно. «Попробую объяснить подробно, а ты слушай внимательно и постарайся понять, что взрослым дается непросто. Если она покинула онлайн, я не смогу ее найти». «Ты хочешь сказать, что лучший хакер современности не может найти эту старую прохиндейку? Напрасно ты пытаешься сыграть на моем эго. Ты же знаешь, что моя единственная цель — благополучие Тасио. Я буду и дальше защищать тебя там, внизу, но предупреждаю, если ты намерен и дальше вторгаться в мой физический мир и в моем окружении, поползут слухи, что я тусуюсь легавым, все кончено. Ладно, давай договоримся». «Если увидишь на моем балконе белый крест, это будет означать, что на следующий день встречаемся в 1:13 в склепе нового собора. Такой вариант тебя устраивает?» «Устраивает». В следующую секунду он чуть не добавил: «Круто придумал». Но вовремя себя остановил и вслух ничего не произнес. «Договорились. Агур, Мату». «Агур, Кракен». «Агур, пока». С баскского. И я зашагал домой. Разочарование давило мне на плечи, ушибленный череп побаливал. Дело было не в словах, я действительно почувствовал беспомощность Матусалема. Я знал, что парень сделал все, чтобы разыскать следы Голден, но у него ничего не вышло. У него явно поубавилось детской бравады, что случается с теми, кто лезет из кожи вон, а в итоге натыкается на каменную стену. Я понимал, что мы не найдем Голден до тех пор, пока она сама не захочет, чтобы ее нашли. Я и не представлял, что мирная пенсионерка уже тянет за свои чуткие нити, чтобы лишний раз затащить меня в свои планы. Войдя в подъезд и открыв почтовый ящик, чтобы очистить его от скопившейся рекламы, я нашел письмо без обратного адреса, адресованное Кракену. Печати тоже не было. Кто-то вошел в мой подъезд и опустил конверт в почтовый ящик, на котором из соображений безопасности не было обозначено моего имени. Я взял письмо со всеми предосторожностями. Конверт был невзрачно белым и почти невесомым. Я представил себе, что внутри ничего нет, кроме листка бумаги. На всякий случай отошел в сторону и распечатал конверт. «Кракен, я знаю, что сегодня ты выходишь из больницы. В 12 в урочище Атча других шансов не будет. Никому не говори, иначе не появлюсь. И никаких телефонов или устройств для слежения. И еще одна просьба. Не стреляй во все, что движется. Golden Girl».